«Прости, прости меня, девочка, прости, дитя мое», — говорил я. «Я так вдруг объявил тебя, а может быть, это еще и не то, бедненькая. Кого ты ищешь? Старика, который тут жил?» «Да», — прошептала она с усилием и с беспокойством, смотря на меня. «Его фамилия была Смит, да?» «Да». «Так он...» «Ну да, так это он и умер. Только ты не печалься, голубчик мой. Что ж ты не приходила? Ты теперь откуда? Его похоронили вчера. Он умер вдруг, скоропостижно. Так ты его внучка?» Девочка не отвечала на мои скорые и беспорядочные вопросы. Молча отвернулась она и тихо пошла из комнаты. Я был так поражен, что уж и не удерживал, и не расспрашивал ее более. Она остановилась еще раз на пороге и, полуобратившись ко мне, спросила: «А Зорко тоже умер?» «Да, и Зорко тоже умер», — отвечал я, и мне показался странным ее вопрос. Точно и она была уверена, что Зорко непременно должен был умереть вместе с стариком. Выслушав мой ответ, девочка неслышно вышла из комнаты, осторожно притворив за собою дверь. Через минуту я выбежал за ней в погоню, ужасно досадуя, что дал ей уйти. Она так тихо вышла, что я не слыхал, как отворила она другую дверь на лестницу. С лестницы она еще не успела сойти, думал я, и остановился в сенях прислушаться. Но все было тихо, и не слышно было ничьих шагов. Только хлопнула где-то дверь в нижнем этаже, и опять все стало тихо. Я стал поспешно сходить вниз. Лестница прямо от моей квартиры с пятого этажа до четвертого шла винтом. С четвертого же начиналась прямая. Это была грязная, черная и всегда темная лестница из тех, какие обыкновенно бывают в капитальных домах с мелкими квартирами. В ту минуту на ней уже было совершенно темно. Ощупью, сойдя в четвертый этаж, я остановился, и вдруг меня как будто подтолкнуло, что здесь, в сенях, кто-то был и прятался от меня. Я стал ощупывать руками. Девочка была тут, в самом углу, и, обратившись к стене лицом, тихо и неслышно плакала. «Послушай, чего ж ты боишься?» — начал я. «Я так испугал тебя, я виноват. Дедушка, когда умирал, говорил о тебе. Это были последние его слова. У меня и книги остались, верно, твои. Как тебя зовут? Где ты живешь?» Он говорил, что в шестой линии, но я не докончил. Она вскрикнула в испуге, как будто от того, что я знаю, где она живет, оттолкнула меня своей худенькой костлявой рукой и бросилась вниз по лестнице. Я за ней. Ее шаги еще слышались мне внизу. Вдруг они прекратились. Когда я выскочил на улицу, ее уже не было. Пробежав вплоть до Вознесенского проспекта, я увидел, что все мои поиски тщетны. Она исчезла. Вероятно, где-нибудь спряталась от меня, — подумал я, когда еще сходила с лестницы.